одного оригинальный выступ, у другого уступ, треугольники, квадраты, шестиугольники. Такого интересного города во всем мире, по всей вероятности, нет. Хотя, признаться, я слишком мало видел городов на земном шаре, чтобы сравнивать. Когда приехал, долго не мог освободиться от впечатлений последнего месяца перед отъездом сюда. Шли экзамены для поступления на актерские и режиссерские факультеты. После 15 лет перерыва меня неожиданно снова позвали преподавать в театральный институт. В памяти осталось большое количество молодых и чудесных лиц. Мы просмотрели около 1000 человек, а мест было всего 20. Почти всех приходилось отправлять. Это тяжелая процедура. Особенно, когда отказываешь людям, долго мечтавшим о часе поступления. Я себя чувствовал обидчиком. Мне потом даже снилась эта толпа. Принятые были счастливы, прыгали, обнимались, пели. Я всегда думал, что мастера — это хорошо, а молодежь — лучше. Теперь нужно будет придумать интересную программу обучения. Когда я учился, способ обучать вызывал у всех скуку и скрытую неприязнь. Давайте послушаем шум на улице. И 20 человек вытягивали шею. Это было упражнение на внимание. Я тоже вытягивал шею, а думал о чем-то совершенно постороннем. Месяцами, годами преподавали будто бы систему Станиславского, а что-то самое главное приходилось постигать почти случайно. Педагоги сами часто не знали, что же главное. Теперь нужно спросить себя, что действительно главное, и сразу с этого начать. На следующий день после моего приезда в Японию репетицию не назначили, так как нужно было приготовить выгородку. Зачем, думаю, на это тратить целый день? У нас поставили бы стол, он изображал бы балкон, а два стула — все остальное, крутящуюся скамейку, кареты и так далее. Все это за 15 минут до репетиции сделала бы Лиза, наш помощник режиссера. Притащила бы стол и два стула, а тут целый день. Я не вытерпел и в 3 часа пошел в театр. То, что я увидел, поразило меня. В репетиционном зале выстроили всю нашу двухэтажную декорацию. Только пока не из металла, а из дерева. Безукоризненно крутилась большая скамья. На верхний этаж беседки вела крепкая лестница. Я залез наверх. Ничто не покачнулось. Все было прочным и отмеренным до сантиметра. Сделали это за полдня не рабочие, а молодые актеры. Они высунулись из дверей, чтобы узнать, все ли в порядке. Что я мог им сказать? Я вспомнил, как долго у нас ждали инженера, чтобы рассчитать прочность верхнего этажа. И еще долго рассчитывали, чтобы, крутясь, скамейка не задевала за колонны. Но она все равно задевает. А если без инженера? Вот просто так. Молодые актеры Бронны взяли бы пилы, гвозди и молотки. Черта с два. И не взяли бы, а если бы и взяли, то ничего бы не сумели сделать. Когда среди тысяч японцев вдруг увидишь европейское лицо, в такое лицо здесь редкость, с другого конца света встречаешь одного или двух, то это европейское лицо кажется нерельефным, стертым, глину в руках помяли и вылепить что-то определенное не успели. Наши чертежи, декорации и эскизы костюмов вложили в красивые прозрачные конверты. Теперь в них антикварный вид. С каждого эскиза сняли копию, чтобы не затаскать оригинал. На полях эскиза мой сын, художник этого спектакля.